Глава 28. Восставший ТН убит. Получено очков опыта 7622. До следующего уровня осталось 485241. Внимание! Вы обнаружили существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение плюс 1 сила. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. Закрыто достижение «Знаменитый исследователь монстров». Бонус достижения «Плюс 1 маскировка, плюс 1 скорость, плюс 1 перенос грузов, плюс 1 сущность вещей». Открыта случайная дополнительная характеристика «Скалолаз». При смерти вы теперь теряете на 3% меньше опыта. Открыто достижение «Великий исследователь монстров». Для закрытия достижения откройте самостоятельно 10 монстров, отсутствующих в мировом бестиарии. Бонус достижения – случайный. Рос удивился. Странно. Дали достижения за открытых мобов, но при этом по условиям открывать их должен я один, а не в отряде. «Не верь этим описаниям», – сказал танк. «Там постоянные ошибки проскакивают. Я уже не обращаю внимания. Возможно, правильно надо было написать так – в одиночку или в малом отряде. Что хоть за достижение?» 25 неименных мобов открыл. Хорошие подарки дали. «Да уж, за 25 плохих не дадут. Штучка, ты устала?» «Нет». «А чего присела?» «Так мана быстрее растет». «Не так много потратила?» «Ага, но мобы очень жесткие. Мне за тебя страшно было. Вдруг дальше еще страшнее будут». «Не надо так волноваться. Жизнь даже до середины опустить не успели. Хотя, признаю, и правда жесткие твари. Рос, ты чего замер, будто суслик перед норкой? Сюда идет кто-то. Здоровенный, судя по шагам. Думаешь, босс? Только в пещеру зашли, и сразу босс? Ну, сам видишь, что за пещера». Пещера и правда не походила ни на что, встречаемое раньше. Больше всего Росу она напоминала россыпь мыльных пузырей на воде, слипшихся друг с дружкой. Стенки их изнутри то серого, то черного цвета, испещрены пятнами лишайника, дающего яркие оранжевые отблески. В центральной части громоздятся какие-то образования высотой в 3-4 метра, похожие на кривые кактусы без колючек, и по всей поверхности эти штуковины облеплены костями и обломками черепов. Весьма жизнерадостное зрелище. Из соседнего пузыря показался здоровенный моб. 4 метра ростом. Дохлый, как и все здесь. От черепа отслаивались пласты высохшей плоти. Скальп съехал на бок, плечевой пояс широкий до неприличия. Из него росли 4 костяные руки с ненормально длинными пальцами, заканчивающимися закрученными стружкой почерневшими ногтями. Тело закутано в серый саван, покрытый сгустками паутины. Самое поразительное – у моба не было ног. Саван заканчивался сантиметрах в 10 от пола, а дальше пустота. Нежить парила над землей. Такое чудо Рос видел впервые. «Неизвестное существо. Агрессивность. Неизвестно. Социальность. Неизвестно. Уровень. Неизвестно. Умение. Неизвестно. Характеристики. Неизвестно». Глазницы огромного черепа полыхнули красным. Моб скинул все 4 костяные руки. В танго, стоящего впереди, потянулись полупрозрачные веревки. Коснувшись его тела, они завибрировали, пошли волнами, будто прокачивая через себя какую-то густую массу, жизнь Нордера поползла вниз. «Лечи его! Не рассеивай!» – крикнул Рос, определив, что быстро умереть тангу не дадут. «Так, пусть моб будет занят веревками, не отвлекаясь на другое». Дальше дело техники. Завел питомца за спину непонятной твари, натравил. Урон с такой позиции максимальный, да и критические повреждения куда чаще проходят. Нежить оказалась толстой, пару раз срывалась на пета, но убить его не смогла. «Лич запертых земель убит. Получено очков опыта 11105. До следующего уровня осталось 474136. Ваш уровень силы мысли повысился на 1 единицу. Внимание! Вы обнаружили существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение плюс 2% к вероятности прохождения критического удара. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии». «Теневики пострашнее будут», — заметил Рос. «Не скажи». Танк покачал головой. «По мне они гораздо слабее бьют». «Ты танк, у тебя физической защиты полно, а вот нам со штучкой тяжело против них держаться. Колечко у него хорошее. В смысле, хорошего качества. Глянь, штучка, может, тебе сойдет?» «Нет, те, что у меня, получше. Я больше на выносливость и прибавку здоровья носить стараюсь». «Верно. Умирать тебе не рекомендуется». «Только зашли в пещеру, и уже два новых моба открыли. Круто! Рос, ты чего?» Тот, подойдя к стене, запрыгал от радости. «Мы богачи! Что нашел?» «Лунный камень. На него спрос, как на горячие пирожки. Почти незаменим для магического оружия высокого уровня». «Дорогой?» Штучка была в своем амплуа. «Догадайся. Эх, мне бы все здешние рудники в аренду взять и шахтеров сюда запустить. Тут миллиарды можно заколачивать». «Бери кирку и заколачивай», — предложил танк. «Один столько не добудешь, да и времени у нас не так уж много. Боюсь, счастья вечным не будет. После выполнения квеста нас отсюда попросят». «Я тоже так думаю. Уж очень все хорошо в последнее время. Обязательно гадость случится. Если останется время, набьем сколько успеем. Сейчас главное – с боссом разобраться». До вечера пробирались по лабиринту пузырей, зачищая их от высоченных скелетов таенов и многоруких левитирующих личей. Утром следующего дня вышли к чему-то новенькому. Посреди полусферы очередного зала, размерами куда больше остальных, вместо кактусов возвышалась черная пирамида с отполированными стенками. Высотой с пятиэтажный дом, ширины соответствующей. На середине одной из граней арочный вход, к нему ведет крутая лестница. У подножия стояла четверка таенов, перед входом парила парочка личей. Рос, изучив обстановку, вернулся к остальным, рассказал, что увидел, и добавил. «Вход в зал один, мы сейчас возле него. Выманить поодиночке не сумеем. Придется бить всю кучу, а это очень больно. Личи даже с меня прилично снимают, несмотря на высокую магическую защиту. А таены могут прорезать штучку секунд за пять. Какие предложения?» Ответил танго. «Будем молиться Господу. Если он услышит наши молитвы, то мобам чаще будет проходить контроль. Хотя бы пару из кучи удержать на месте в самом начале. И ничего страшного не будет. Главное, щиты на меня кидайте по откату». «Это и весь твой план?» Вмешалась штучка. «Послушайте, личи ведь летают медленно. Ну, как медленно? Не так быстро, как бегают таены. Рос может запустить в зал питомца. Его увидят, погонится. А Рос к себе его позовет. Пока тот добежит, личи сильно отстанут. Мы успеем убить одного-двух таенов, а может и больше. Потом одного лича попробуем вдвоем в сон поставить, а один много урона нанести не успеет. Танг его повесит на себя, потом второго, и так добьем. Сумбурно, как-то говорю, но, по-моему, так лучше будет». «Если не пройдет сон, второго лича повешу на пета», — сказал Рос. «Скорость атаки у питомца высокая, часто им каст сбивает. Не помрет, даже если лечить буду время от времени. Ярость у всех полная. Сливаем ее. Надо выдать максимальный урон за короткое время. Если успеем убить таенов до подхода личей, проблем не будет». «Не могу ничего придумать против», — сказал танк. «Думаю, все будет хорошо, лишь бы не случилось неожиданностей». Неожиданности случились. Когда добивали последнего таена, появились отставшие личи. Да только было их не два, а четыре. Рос не растерялся. «Вешаю левого на себя! Штучка! Первому сон!» Девушка промазала, но меня Роса прошло, моб остановился. В левого Рос ударил аурой хаоса и зацепил соседнего с ним, повесив на себя двух. Пришлось на одного натравливать пета, последнего взял на себя танго. Самый драматический момент возник, когда очнувшийся ото сна моб набросился на Роса, которому и без того не сладко было. Жизнь просела ниже середины, и лишь вмешательство быстро среагировавшего танго позволило спастись. Со стороны пирамиды послышался душераздирающий вой. С трудом успевая лечить себя и питомца, Рос крикнул. «Там кто-то орет! Таких я еще не слышал! Готовьтесь!» «Лишь бы не босс!» – прохрипел танг и ударом булавы перебил одну из костяных рук, уменьшив количество высасывающих жизнь веревок до трех. Костяной повелитель забытой гробницы. Уровень – скрыто. Умение – скрыто. Характеристики – скрыто. Внимание! Вы обнаружили именное существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Это ваше 7-е именное существо. Вы зарабатываете поощрение – плюс 35 единиц магической энергии. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. «Босс!» – заорал Рос. «Щит мне! Кидаю!» – крикнула штучка. «Перехвачу его! Реген давай! Танг, лупи его свитками! Быстрее! Не успеваем!» Тело окутало мерцание щита. В этот же миг Рос увидел босса. Тот был похож на Лича, но ростом в полтора раза выше, и рук у него было не 4, а 8. Саван такой же запыленный и покрытый паутиной, но цвет черный, а не серый. Хотя определить это было не так просто. Стирка тканей не помешает. Огромные глазницы пылали раскаленными рубинами. В одной из лап повелитель сжимал крошечный посох. Для него, конечно, крошечный. Штучка на такой могла опираться при ходьбе. Босс вновь испустил тот же душераздирающий вой. «Получен дебаф. Все первичные базовые характеристики снижены на 25 единиц». Рассеиваться было некогда. Подняв посох, Рос ударил аурой хаоса, следом выпустил стрелу хаоса. Босс остановился, скинул все 8 лап. Вершина посоха мигнула красным. «Получен дебаф. Защита от магии смерти снижена на 40%. А вот теперь надо срочно рассеиваться, пока босс не начал лупить. Урон под таким дебафом пройдет очень хороший, если, конечно, тварь пользуется магией смерти. Хотя при взгляде на ее костяную рожу возникают сомнения, что она может пользоваться чем-то иным, более жизнерадостным. Рассеиваться пришлось несколько раз. С первой попытки умение не срабатывало, да и со второй не всегда. Босс все это время навешивал на Роса новые и новые негативные эффекты, планомерно превращая его в инвалида, убить которого сможет любой нуб одним неуклюжим ударом. «Штучка, рассеивай!» – заорал он, поняв, что сам не справляется. На поясе в одном из слотов был эликсир, способный очистить от всей гадости, но не факт, что сработает. Да и стоит беречь, откату зелья 5 минут. Все это время придется обходиться без других снадобий. Босс ударил, когда на Росе оставалось 2 дебафа. Все с тем же воем крутанулся вокруг своей оси и выпустил оглушающую черную молнию. От удара Роса парализовала секунда на 4, и половина шкалы здоровья как не бывало. Спасибо штучке, бросившей щит, да и регены ее, что висели, сработали. Вторым кастом прикончить Роса босс не смог. Танг начал издали пускать стрелы хаоса. Быстро выхватывая из сумки свиток за свитком, в бой вмешался питомец, привычно обрушившийся на спину. Очнувшийся Рос начал себя лечить, крикнув: «Танг, не увлекайся! Если нанесешь урона больше, чем я, то сорвется!» «И пусть! Его отвлечь надо! Много снимает!» Босс и правда бил жестоко, но если перед этим успевали снять все дебафы, урон был терпимым. Не более четверти шкалы здоровья за раз, в худшем случае. Чертыхнувшись, Рос поспешно переодел бижутерию, ведь специально собрал комплект с бонусами на защиту от магии. Стало гораздо проще, но только поначалу. Повелитель, поняв, что его дебафы рассеивают с такой же скоростью, как он их накладывает, перешел к тактике нанесения урона без затей. Просто бил черными молниями, не отвлекаясь на негативные эффекты. Здоровье Роса снижалось, несмотря на лечение. Эликсир он по-прежнему берег на самый крайний случай и, держа урон, отвечал боссу стрелами хаоса и изредка огненными шарами. «Рос, ты вот-вот упадешь!» – крикнула штучка. Он бросился назад со всей возможной скоростью. Очередной удар босса прошел мимо. Повелитель помчался вдогонку. «Ты чего?» – крикнул Танг. «Потаскаю его по залу! Лечи!» Тактика оказалась эффективной. Босс мог бить только на остановках, теряя время. К тому же радиус поражения у него был не так уж велик. Если и дальше, чем доставало лечение флайтинга, то не намного. Заполнив шкалу здоровья на бегу, Рос остановился. Вновь принялся за старое. Стрелы хаоса и огненные шары. Такая тактика выручала еще 3 раза, прежде чем босс, здоровье которого мерцало на катастрофической отметке, применил нечто новое. Развел лапы в стороны, проскрежетал что-то непонятное. Ни урона, ни дебафа при этом не произошло. Зато случилось нечто неожиданное. «Сзади!» – чуть ли не завизжала штучка. Обернувшись, Рос увидел, как в двух шагах от девушки из груды костей поднимается один из убитых недавно таэнов. «Он воскрешает их!» – крикнул он. «Петон отравляю!» Питомец перехватил восставшего моба за секунду до того, как тот навалился на штучку. А босс вновь развел руками. «Танк! Лупи! Бегом! Сбиваем ему каст! Быстрее!» Воскрешение босс кастовал долго, так что шанс помешать был. Но не в этот раз. Он все же поднял моба. И это было серьезней. Пришлось иметь дело с личем. Повезло. Прошел сон. Моб замер. Но это, увы, ненадолго. Рос сжег почти половину накопленной ярости умением, выученным в гильдии воинов, перед тем, как отправился охотиться на ужей. Как же давно это было! При этом почти на полминуты резко вырос урон и скорость чтения заклинаний. Хотя откат у прокачанных стрел был невелик, но теперь бить ими раз за разом он не мог. Начал перемежать с ударами огнем в пропорции 1:1. Босса шатнуло от неожиданно сильных ударов. Он применил оглушающее умение, но сработал пояс, отразил эффект на босса, и тот замер. Жаль, всего на 4-5 секунд, но и это неплохо. Рос успел кинуть питомцу лечение и, оценив обстановку, крикнул: «У него жизни секунд на 30! Жгите ярость! Забиваем его дружно, плевать на все! Живите любой ценой! Никто никого не лечит! Эликсиры пейте!» Питомца тоже натравил на босса. Сейчас или выиграют, или... Рос выхватил эликсир, увеличивающий урон от магических атак. Сейчас надо выложиться на полную. Босс сложился одновременно с Петом и с Росом. Тот, проваливаясь во мрак, видел, что у босса остается здоровье на 2-3 стрелы от свитков танга или одну искорку света от штучки. Рос не надеялся, что потрепанный отряд справится с парой оставшихся мобов, и потому удивился, увидев, что его приглашают воскреснуть на поле боя. Встал. Вовремя. Штучка почти слегла под ударами Таэна, и его сон пришелся кстати. «Лечи себя! А ты, Танго!» Нордеру приходилось туго под ударами лича. Моб к тому же мимоходом кидал в босса россыпи черных искр, отчего огромная туша начинала биться в конвульсиях. «Все бьем лича!» – крикнул Рос. «Он пытается поднять босса!» Не факт, что такой трюк возможен, но то, что награды за победу до сих пор не дали, говорило о том, что бой еще не завершен, а значит, может случиться всякое. Лич упал. Танк крикнул. «Свитков нет! Поднимаю Пета!» – ответил на это Рос, понимая, что с их уроном придется слишком долго ковырять хорошо защищенного Таэна. С теневиком это не заняло и минуты, даже с учетом того, что он был без бафов. Костяной повелитель забытой гробницы убит. Получено очков опыта 223 428. Вы получили уровень. До следующего уровня осталось 602 795. Ваш уровень интеллекта повысился на 1 единицу. Ваш уровень выносливости повысился на 1 единицу. Ваш уровень силы мысли повысился на 1 единицу. Ваш уровень стойкости повысился на 1 единицу. Ваш уровень призыва повысился на 1 единицу. Внимание! Вы убили костяного повелителя забытой гробницы силами малого отряда. Каждый игрок вашего отряда получает поощрение. Плюс 3 нераспределенные единицы первичных характеристик. Поздравляем! Ваша группа впервые в истории Второго мира победила этого монстра. И сделала это малыми силами. Уровень монстра превышал уровень самого старшего игрока группы на 80 единиц. Получено достижение. Отчаянные убийцы. Бонус достижения. Плюс 55 единиц ярости. Эффект бонуса. Постоянный. Внимание! Вы убили костяного повелителя забытой гробницы. Ваш отряд сделал это впервые. Никому до вас этого не удавалось. Вы получаете бонус. Звание убийцы чудовищ 3-й степени. Это третье ваше звание, и вы получаете поощрение, плюс один созидание. Бонус звания, плюс 2 единицы ко всем первичным базовым характеристикам. Половину полученных характеристик будет получать гильдия, пати и рейд, в котором вы находитесь. Бонус действует вечно, или до отказа от звания. Танк бросил на землю дымящуюся латную перчатку. Еле слышно буркнул. «А вот теперь штучка пойдет домой. Поздно уже». «Вообще-то она живет в России. У нее не поздно», — заметил Рос. «Да. Я как-то не подумал об этом. Это получается, что она постоянно нарушает режим?» «Ничего я не нарушаю. Мне просто так удобно. Поздравляю вас и себя. Мы лучшие. Ну что, глянем босса, и тогда уже пойду?» «Ну а как же без тебя?» — улыбнулся танк. Сил на более эмоциональное выражение радости победы ни у кого не осталось. Слишком тяжелый бой выдался, не раз все балансировало на тончайшей грани. Хотя чему удивляться, если шли на невозможное. Даже для тройки 200-х уровней в приличной экипировке это было бы непросто. Должно быть, удача Роса работает как надо, раз все получилось. И плевать, что не выжил при этом, опыта не жалко. Эпический браслет, свиток умения и свиток случайной 2-й характеристики. Перечислил Рос. «Что за свиток характеристики?» Не поняла штучка. Пояснил танк. «Тот, кто его распечатает, получит 1 единичку на вторичные характеристики». «Любую?» «Какую именно, выбирает случай». «Никогда таких не видела». «Еще бы. Они не уходят за пределы кланов. В свободной продаже очень редко встречаются». «Почему не спрашиваешь, сколько стоит?» «Устала. И так понятно. Дорогой он. А что за умение?» «На лучника», — ответил Рос. «Учится со 135 уровня». «Насколько я знаю, подобные умения стоят никак не меньше 10 000 золотом», — сказал танк. «А может и больше». «Неплохо», — улыбнулась штучка. «Плюс свиток, плюс браслет». Рос подошел к ней. «Держи. Браслет на 100-й уровень, и как раз под тебя». «Я еще не 100-я». «Будет стимул качаться». «Все мне, да мне». «Вы разве не видели, что я еще и посох поднял?» «Я уже ничего не соображаю. Не видела». «Я тоже хочу часик-другой подремать», — ответил танк. «Говори давай, и на отдых». «Ну так смотрите». «Посох костяного повелителя забытой гробницы запертых земель. Свойства. Сетовый. Самостоятельно восстанавливает свою прочность. При наличии 3 и более вещей из набора повелителя забытой гробницы запертых земель, как экипированных, так и находящихся в неактивном инвентаре, их невозможно потерять, не могут стать целью кражи. Магическое оружие. Физический урон. От 88 до 111. Дробящий. Магический урон. От 241 до 268. Специальный бонус. Урон по всем существам, кроме нежити, увеличен на 2%. Дополнительные характеристики. Плюс 29 интеллект. Плюс 17 к силе мысли. Плюс 14 выносливость. Плюс 5 защита. Ускорение чтения заклинаний на 17%. Дополнительная регенерация магической энергии 4 единицы в секунду. 22% шанс отразить эффект слепоты на атакующего. 4% шанс избежать эффектов сна и оглушения. Требования. 129 уровень. Предмет может получить до 3 суммируемых зачарований. Вес. 1,97 килограмма. Прочность. 1199 из 1280. Полный набор костяного повелителя забытой гробницы запертых земель включает в себя... Посох костяного повелителя забытой гробницы запертых земель. Браслет отчаяния запертых земель. Ожерелье страха смерти запертых земель. Кольцо кровавых воспоминаний запертых земель. Перчатки черной мести запертых земель. Плащ слуги мрака запертых земель. Полный бонус набора. Полное слияние. Сопротивление против магии разума возрастает на 45%. 50% шанс проигнорировать эффект, снижающий защиту от магии смерти. Все умения контроля действуют на цель дольше на 4 секунды. Дистанционные атаки носителя с вероятностью 5% могут ослепить цель на срок от 5 до 9 секунд. 8% снижение магического и физического урона. При неожиданной атаке противник с вероятностью 25% будет оглушен на 1-2 секунды. При снижении уровня здоровья ниже 50% кастуется умение «Каменная кожа» на срок от 6 до 8 секунд. Дополнительная регенерация магической и жизненной энергии 5 единиц в секунду. Первичные базовые характеристики получают прибавку плюс 10, вторичные плюс 1. «Сетовый!» — охнула штучка. «Я так понимаю, кому-то появился стимул качаться до 129-го», — заметил танк. Рус покачал головой. «Сам по себе посох не так уж крут. Нужны остальные предметы сета. 5 штук не хватает. На дороге такие вещи не валяются, так что шанс собрать стремится к нулю. Хотя я, если честно, один собираю. Уже 2 предмета есть. Но там немного другая ситуация». «Посох твой по праву», — сказал танк. «Да», — кивнула штучка. «Рос, мне, конечно, деньги не помешают, но танк прав. Такие вещи продавать нельзя, раз уже начал собирать». «Вы хоть представляете, сколько он может стоить?» «У них нет цены», — ответил танк. «Вещей из сетов не бывает на аукционах. Ну разве что несколько случаев за всю историю Второго мира. Не менее 50 тысяч золотом тебе отвалят за что угодно, лишь бы оно было из комплекта. Все равно какого. Ну а полный сет купить труднее, чем собор Парижской Богоматери». «Ладно, мы с вами не последний день играем. Насчет того, что, кому и как, думаю, успеем не раз решить. Штучка, тебе и правда домой пора». «Хорошо. До утра тогда». «Да, отдохни хорошенько». «Ты тоже отдохни, а то опять всю ночь будешь руду колотить. Я тебя знаю». Убедившись, что девушка вышла из игры, Рос достал кирку. «А ведь штучка права. Придется колотить. Возле босса самые ценные ресурсы. Грех не воспользоваться». Помимо ресурсов и правда ценных, Рос нашел несколько тайников. Один даже разыскивать не пришлось. Посреди единственной комнаты в пирамиде, рядом с каменным саркофагом, расколотая крышка которого лежала на полу, стоял массивный сундук из черного дерева, обитого бронзовыми полосами. Из него и прочих мест Рос добыл несколько неплохих, хотя и не слишком впечатляющих по цене вещичек, и одну очень даже впечатляющую. Эпические латные перчатки, очень подходящие танку. Но, к сожалению, носить без штрафов их можно было лишь со 154 уровня. 3 дня провели в пузырчатых пещерах, очищая их от полезных ископаемых и мобов. Рос поднял еще один уровень, как и штучка, применил на танго чистый лист, после чего тот подкорректировал распределение своих характеристик. Применять на себя, чтобы сделать новую биографию, Рос опасался. Вдруг квест не засчитают после изменения ника. Он очень надеялся на приличную награду. Ночами занимался зачарованием и производством бижутерии. С доспехами и оружием не связывался больше. Слишком много ресурсов они требовали, а результаты не впечатляли. Вот раздобудет хороший куб преобразования, тогда на всю катушку оторвется. Можно было еще чуть задержаться, но танк достал своими проповедями, коими подкреплял требование как можно быстрее выбраться на белый свет, так как там народ голодать начинает. Если раньше его религиозность не напрягала, то теперь Рос столкнулся с ее нехорошими сторонами. Противиться ей было почти невозможно, хоть слух отключай. К тому же и правда, лучше не тянуть до последнего. Вдруг по дороге что-нибудь непредвиденное произойдет. Можно, конечно, убиться об мобов, как уже однажды делали, но резерв времени все равно не помешает. Да и не хочется рисковать посмертными потерями вещей. Сейчас у них есть предметы, лишаться которых нельзя. Неспешно, добывая по пути ресурсы и лут из ценных мобов, завтра спокойно доберутся до Агитрика и его начальника, Тардата Ирча.